На мой вопрос, была ли Ника алкоголичкой, Миронов ответил так. «Ты знаешь, здесь все просто. Подумай, ведь ее до 13-14 лет превозносили, о ней везде писали, она была на слуху, и в какой-то момент востребованность ее ушла. А Ника ведь была подростком и не понимала, как это еще вчера она была востребована, а уже сегодня никому не интересно. Отсюда возникает внутренняя пустота, которую надо было чем-то заполнить». Она очень не любила разговоров о себе, как девочке вундеркинде. От них ей становилось невмоготу. И тогда свою внутреннюю обиду и пустоту она заполняла алкоголем. Алкоголик – это человек, ощущающий постоянную потребность выпить. У Ники этого не было. «Знаешь, Саша, – сказал я Миронову, – у Евгения Евтушенко есть повесть «Пёрл-Харбор», написанная в 1967 году. И в ней к чему-то приведена такая фраза. «Чем отличается алкоголик от пьяницы? Тем, что у алкоголика выпить потребность физическая, а у пьяницы духовная». Тогда мгновенно отреагировал Миронов. Ника была пьяницей. Такого, чтобы она не могла без этого жить, не было. На самом деле, алкоголик и пьяница – синонимы. Я специально процитировал слова Евтушенко, чтобы увидеть реакцию Миронова, который, как утопающий за соломинку, ухватился за понятие «пьяница». Объяснение им причин, подтолкнувших Нику к пьянству, принять нельзя. Вместе с тем, винить во всех грехах Нику некорректно. И если уж следовать логике Миронова, то Ника скорее пыталась заполнить алкоголем внутреннюю пустоту от отсутствия материнской любви. Перепад «слава забвения» всегда трагичен для поэта, а перепад от любви матери до полного ее безучастия трагичен вдвойне. А вот Майю Миронов считает алкоголичкой. Я выбрасывал много ее пустых бутылок из-под кровати, особенно когда она где-то в 1998-1999 годах заболела. У нее начались проблемы с ногой. Причем у Майи не было абстиненции. Она могла выпить безумное количество, вставала утром, и у нее ничего не болело. Мне понравилось, как точно охарактеризовал Саша семью Ники. Если бабушка пыталась удержать дом, пока у нее были силы, и тащить семью, выполняя больше функцию мужчины, то Майя просто плыла по течению, а Ника была искоркой, которая вылетела из этой обыденности. Она была совершенно потрясающей, не похожей ни на кого. Сравните, пожалуйста, поведение Майи и Ники в одной и той же ситуации. 1998 год. В стране кризис. Маша, как и в предыдущие годы, оставлена на попечении Карповой. Материально им очень трудно. Они живут на пенсию Людмилы Владимировны, которая, несмотря на возраст, 70 лет, подрабатывает где может, торгует чем-то сладков, где-то убирает и тому подобное. Как Майя могла жить в Москве? Возмущается Саша, когда ее мать и дочь голодают. А Ника, когда мы не могли послать деньги в Ялту, забивалась в угол и могла заплакать. Но удивительно другое. Майя была прописана в Москве и по состоянию здоровья могла получить инвалидность, но не сделала этого, лишив семью дополнительных средств. По свидетельству Миронова, она ничего не умела доводить до конца. Могла какой-то идеей сверкнуть, а потом все затухало. Ника называла ее «майкой» чаще, чем «мамой». Вместе с тем Саша отмечает способности Майи в качестве хозяйки. «Когда я пришел в эту семью», — вспоминает он, «майка по тем временам на 200 рублей могла прокормить 3-4 человек в день, то есть из дерьма сделать конфетку». Ну, а какие у нее были кулинарные способности, могу засвидетельствовать лично я. Кстати, не только кулинарные, но и множество других, о которых читатели еще узнают. Никины стихи Сашу не интересовали, но он трогательно к ним относился. Собирал все, что оставалось после того, как она их рвала и сжигала. «Один раз я приехал с работы», — вспоминает Миронов, — «и чувствую, что горит бумага. Ника все в раковину сложила и подожгла. Она писала и на пачке сигарет. Как-то мы с ней едем, а она говорит: подожди секунду, дай мне ручку». Потом эти клочки валялись по всей квартире. Майя мне сказала: собирай их. При встрече Саша мне рассказал, что Ника читала ему свои стихи. Перед тем, как прочитать, вспоминает он, раз пять извинится и попросит: только ты честно скажи мне, нравится тебе или нет? Когда мне стихотворение нравилось, и я говорил ей об этом, она смеялась и говорила: да ну тебя, ты все равно в стихах ничего не понимаешь. Я никогда не лез в ее епархию. Стихи, дневники. Мне не хотелось жить с поэтом Никой Турбиной, я хотел жить с женщиной Никой Турбиной. Именно как женщина она была мне интересна. Это главное. В этом драйв. Мне было бы намного проще, если бы она была просто Никой. Не девочкой-вундеркиндом, а то, что я с поэтом живу, значения не имело. И вообще, я люблю прозу. По словам Миронова, Ника его любила, зная, что он не любит поэзию. «Может быть, она в театре не очень смыслила», — говорит он. «И хотя я актер, но для нее главным было не это, а просто я сам». Она была безумно интересным собеседником. Ника читала очень быстро, по диагонали. Книгу в 400 страниц она проглатывала за ночь. Я ей говорил: ты же ничего не запомнишь. А она: ну давай, проверь. И реально на утро рассказывала о прочитанном. С ней можно было ночи напролет разговаривать, потому что она очень много знала. В любой области, больше, конечно, по искусству. От Саши я услышал также интересную и вместе с тем странную историю. «Чего-то мы с Никой повздорили», — говорит он. «Я взял собаку и пошел гулять. А было часа два или три ночи. Дело было зимой. Навстречу мне идут два парня. У одного сзади висит кофр с гитарой. Они подошли и попросили закурить. Потом один из них говорит: что, у тебя неприятности?» «Ну ничего, терпи, ты же Саня, а сани должны вести». Вот к чему он это сказал? Я его в первый раз в жизни видел. И они пошли дальше. Я вернулся домой и рассказал об этом случае Нике. Мы его тогда долго обсуждали. В 1999 году Саша возвращается в театр Марка Розовского, проработал там 2 года, а потом стал руководителем театральной студии «Цензура нон-стоп» детского клуба «Диапазон-2» при межрегиональной общественной организации «Пилигрим». К работе в этой студии он привлек Нику, которая так писала об этом недолгом периоде своей жизни. «Новый день начался. На работу иду. Ждут дети. Они пришлись мне по сердцу. Правда, они не совсем дети. 14-16 лет. Закончили новый сценарий с Сашей. Ставим постановку с радостью, упоением. Открываю полутона отношений. Это главное. Дети улавливают с полуслова. Говорю и верю, потому они верят мне. Нам хорошо. Сцена заканчивается слезами радости. Завороженно смотрю на них. Я счастлива», — рассказывает Александр Миронов. Ника могла поддержать любую тему в разговоре. Я видел, как она записывала какие-то незаконченные мысли. Был очень показательный случай. К 5-летию «Пилигрима» надо было сделать небольшую постановку, а Ника заленилась идти на репетицию и попросила меня пойти туда одного. Я провел сам репетицию, разозлился, пришел домой и говорю: «Ника, давай по-честному. Я туда хожу, всем занимаюсь, а ты тут оттягиваешься». «С тебя тогда сценарий этого вечера». А она: «Я никогда этим не занималась». Говорю ей: «Я тоже этим никогда не занимался». Тогда она сказала, что попробует. И сделала так классно. Села и за ночь написала сценарий. И постановка получилась. Единственное, нам не сказали, что от нас хотели постановку развлекательную. А Ника сделала такую, над которой надо было думать. Она пришла на репетицию и показала, как играть все написанные ею роли, и раскрылась для меня с другой стороны. Я был потрясен. Вместе они инсценировали пьесы. Нике это нравилось. Были у них уже и успехи. Так за 2,5 недели до гибели Ники их театральная студия получила диплом и звание лауреата районного фестиваля детских творческих коллективов. Как-то перед Новым годом их пригласили на корпоратив. Саша нарядился Дедом Морозом, Ника — Снегурочкой. Он вел вечер и велел Нике не пить. В ту ночь она не пила. Им хорошо заплатили. Они были счастливы. Если б так продолжалось и дальше, может, все сложилось бы иначе. До этого очередную попытку начать работать Ника предприняла в 2000 году в качестве автора и ведущей программы о самоубийствах «Жизнь взаймы», идея которой появилась у нее через несколько лет после первого полета. Примечание. Не ранее середины августа, так как в интервью она упоминает теракт в подземном переходе станции Пушкинская, который произошел 8 августа 2000 года и повлек гибель людей. Конец примечания. Ника считала, что именно она имеет на это право. Сергей Миров не помнит, кому в голову пришло такое название телепрограммы, но он, по словам Миронова, очень помог Нике, когда она хотела взять интервью у Марка Розовского. Привез осветительные приборы, кинокамеру и другую технику, все расставил. Сценарий передачи Ника написала сама, а Егоров помог его отшлифовать. Вспоминает Сергей Миров. Ника безумно волновалась, и у нее не получалось сформулировать свой вопрос. Я сказал: «Никуша, мы с тобой сделаем по-другому. Ты говори, как хочешь, а потом мы твой вопрос запишем на твоем молчащем лице». Так мы и сделали. Итак, в кадре комната с ободранными без обоев стенами. Откуда-то с потолка веревка для повешения. Место для интервью явно выбрано Никой. Напротив нее Марк Розовский. Ника начинает с предисловия. Программу «Жизнь взаймы» я, Ника Турбина, начала совсем не для того, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Беседуя с людьми, которые доказали свое право быть услышанными, я хочу, чтобы они все, и я, и они, и вы, смогли хоть чуть-чуть приблизиться к пониманию самого главного, того, ради чего мы живем и ради чего умираем. Мой первый собеседник – Марк Розовский, основатель театра у Никитских ворот, человек, многое повидавший и понявший, а кроме того, член комиссии помилования при президенте Российской Федерации, получивший тяжкое право вершить судьбы людей не только в собственных спектаклях, но и в самой жизни. Мы с ним встретились в бывшем помещении театра повторного фильма, где когда-нибудь должна открыться новая сцена. Войдя в это помещение, Марк Григорьевич посмотрел по сторонам, улыбнулся и сказал: «Вот это наше будущее». Последующее невероятно интересное интервью с Розовским напоминает монолог известного режиссера, перебиваемый нечастыми и короткими вопросами Ники. В частности, когда Марк Григорьевич заговорил о том, что безбожники, материалисты не дорожат жизнью и обесценивают смерть, а люди одухотворенные, поэты, относятся к смерти совершенно иначе, как к чему-то бренному, суетному, даже иногда смешному, Ника сказала: «Да, я знаю. В отличие от многих, я там была. Но почему так много талантливых людей, властителей дум своих поколений, ушли из жизни трагически рано? Практически вся школьная программа по русской литературе состоит из таких имен». И еще один вопрос Разовскому поразил меня, потому что, когда она задала его, выражение лица Никуши изменилось до грустного, будто она предчувствовала, что к ней это имеет отношение. Она спросила: «Церковь считает самоубийство одним из самых страшных грехов. Но бывает так, что самоубийство – жест отчаяния. Может ли у человека быть такой выбор? Бывают такие случаи, когда самоубийство можно оправдать?» К сожалению, пилотный выпуск этой программы, отснятый в 2000 году, на телевидении не приняли. Ника очень хотела красиво одеваться. Это отмечали все. Но ввиду нехватки денег довольствовалась вещами с рынка. А Карпова покупала ей одежду в секонд-хенде. Последний раз, когда она с Сашей была в Ялте, бабушка подарила внучке косуху. И Ника очень переживала, что родные потратили деньги на ее одежду. Она, по словам Саши, очень хорошо понимала ситуации. Когда денег не было, никогда не говорила «хочу это». Если купить не за что, ходила в том, что было. «Когда нас с Никой взяли на испытательный срок в диапазон», — вспоминает он, — «мы получили с ней по 5000 рублей. Я ей говорю: возьми эти деньги и купи себе одежду». Как она обрадовалась. Даже не поверила. Спросила: «правда, что ли?» Она понимала, что этих денег не хватит на бутик, и поехала на черкизовский рынок. Я приезжаю, а она вся светится, как будто ей дали госпремию, и говорит: «иди на кухню и зайдешь в комнату через 10 минут». Я захожу, а она разложила все, что купила, по комплектам. То есть джинсы с кофточкой и ботиночками и так далее. И говорит мне: «ну как, я сейчас приду». И пошла мерить обновки. Ника была очень добрым человеком. Она, когда что-то отдавала, никогда не говорила: «ты мне только верни». Как-то к ней в гости пришла подруга. Она запачкала где-то кофточку. Ника сразу же отдала свою и сказала: «что ты будешь ходить запачканной?» С вещами она расставалась очень легко. «У нас было столько планов. Мы так себе все представляли. Были предложения и даже пробы. Мы сделали классный пробивной отрывок по рассказу Альберто Моравия «Замухрышки». Примечание. Моравия. 1907-1990 годы. Итальянский писатель, новеллист, журналист. Конец примечания. Ника там была просто шикарная. Она безумно любила сцену. При мне ездила на гастроли со своими стихами. Но все равно ее манила сцена. Я понимал, что она хочет стать актрисой, играть в театре. У нее здорово получалось. Другое дело, что она была достаточно одиозная и в чем-то скандальная, поэтому не каждый театр отважился бы взять такую актрису. Я ее тянул к Разовскому. Родные при жизни Ники и после ее ухода говорили о Саше только хорошие слова. Вот мнение Майи. Он талантливый актер, прекрасный и очень мудрый человек. Они с Никой дружили. Это самое великое, что может быть, дружба. Как бы подтверждая эти слова, Ника писала Саше: «нет друзей с подножки уходящего состава. Соскочили, не огорчайся, я с тобой. Тебе не надо ничего от жизни. Нам хорошо двоим. Я оплачу твои затраты присутствием своим». Из рассказа Людмилы Карповой. Да, Ника говорила, что у нее нет друзей. Это у нее проходило по всей ее жизни. У нее было очень много знакомых, но таких друзей, как Саша Миронов, не было, потому что он для нее был на самом деле другом. А для меня Саша словно сын. Он дал Нике элементарное спокойствие. После ее гибели Саша стал востребованным, снимался и снимается во многих фильмах. Не ушла бы Ника, пожила бы хоть немного нормально. Рассказывает Александр Миронов. Когда Нике исполнилось 25 лет, она решила пригласить всех знакомых мужчин в ее жизни, с которыми она жила, о которых осталась память. Ей удалось это. Конечно, она собрала далеко не всех. У меня в тот день был спектакль, и когда я вернулся, многих не застал. А в 27 лет Она никого не пригласила на день рождения. Мы были с ней одни. Получили лишь телеграмму из Ялты. В середине 2001 года Ника с Сашей приезжали в Ялту, где пробыли дней 10, так как торопились в Москву в свой детский театр. И оба горели этой работой, хотя имели дело с трудновоспитуемыми подростками, которые безумно любили Нику. А она уже предчувствовала, что могла бы стать режиссером-постановщиком. 28 июня 2002 года Саша и Ника собирались приехать к ее родным со своими воспитанниками по дороге в летний лагерь. Но не пришлось. «До Ники у меня было две жены», — говорит Миронов. «Им хотелось, чтобы у нас было как у всех. Дом, дача, машина». Ника выбивалась из этого ряда. Но чтобы сидеть на хлебе или макаронах и копить деньги, такого не было. У нее была хорошая поговорка, которую я перенял. «Деньги, что вошь, нет-нет, да заведутся». Мы прожили с ней 4 года. У меня в эти 4 года вместилась вся жизнь. Ни до этого такого не было, ни после такого не будет. С Никой было очень трудно. Она неуживчивая, сложный человек. У нее менялось настроение 5 раз на дню, но зато с ней было столько нового, столько безумия в хорошем смысле этого слова. То время, что я прожил с Никой, для меня была самая яркая и по-настоящему полноценная жизнь. Сейчас я что-то делаю, да нет остроты, которая была».